Глава 17. Зато Дарио сразу же встрепенулся и впился в меня взглядом, стоило мне выйти из часовни. «Так...» — протянул он и обошел вокруг, словно я столб. «Тебя не было менее 5 минут. И что?» «И что?» — спокойно взглянула я ему в глаза. «Ты знаешь, что у тебя появилось на ауре?» «Знаю». «Да?» Он явно растерялся, не ожидая такого ответа. «Но, Реми, почему поцелуй смерти? Отчего ты попросила благословения неумолимой, а не судьбы, например? Ты же сама говорила, что... К тому же твой народ...» Тут он запнулся и быстро огляделся, не слышит ли нас кто-нибудь. Поклонялся милосердный. «Неправда. Они чтили весь пантеон, но испытывали особо трепетные чувства к милосердной, как к источнику всего сущего, как к той, что благословляет жизнь. Но я-то родом из Дагры. Ты не забыл?» «Забудешь тут», — едва слышно пробормотал он. «И все же я бы попросил помощи хотя бы у Ната, если уж ты говорила про источник тьмы. Ночь и тьма — это его территория». Я застыла, осмысливая его слова. «А ведь и правда». Сделала шаг в сторону часовни, но тут нас громко окликнул Михель, появляясь в конце коридора. «Сиятельный, лорд, просим вас к столу, пожалуйте, разделите с нами праздник». «Идем, Дар», — потянула я дракона за руку. «А к Нату обратимся, ты прав. Я просто не подумала об этом, так как не привыкла, что богов 6. Надеюсь, они не обижаются на меня за это». Угощения были простыми, но сытными и вкусными. Нас усадили на лучшие места, старались подложить кусочки повкуснее. Жанна сияла от счастья. Михель довольно ее обнимал, а меня мучило непонимание. Как так возможно? В прошлые мои визиты в этот замок девушка не была беременной. Да, они с Михелем встречались, но ни о каком ребенке и речи не шло. Ни в тот раз, когда я увидела эту парочку впервые, ни когда мы сюда прилетели с Ирмой и Урсулом. Так что же поменялось? То, что временной поток не идентичен прошлому, а имеет много мелких и вроде бы незначительных отличий, я уже убедилась. Но все же совершенно непонятно, как так-то. Мне думалось, то, что уже когда-то было неизменно. Ведь оно уже произошло, а нет. Похоже, Селиария и Источник Мира не до конца смогли вложить в меня осознание этой странности. Сейчас мне начинает казаться, что ситхи не просто переносятся в прошлое. Они как бы отматывают время назад или распускают уже сложившийся узор на полотне бытия. И когда запускают колесо времени заново, нить событий ложится уже иным рисунком. Похоже на то... Ничем иным я не могу объяснить загадочность происходящего. «Жанна, Михель!» — позвала я молодоженов, подняв бокал с медовым хмельным напитком. «У меня нет денег и драгоценностей. Я не могу вручить вам что-то материальное. Но я владею магическим даром, хорошим и светлым. И именно им я благословляю вас. Дарую вам обоим долголетие, крепкое здоровье, острое зрение и сильные руки. Неувядающую красоту Жанне. Пусть ваши нежные чувства друг к другу не иссякнут никогда, а дети и внуки, которые когда-нибудь появятся, любят и уважают вас». Договорив поздравительные слова, я беззвучно прошептала нужное коротенькое стихотворение. Даже не стишок, а слегка срифмованные слова. Важны не они, а та сила, что я вкладываю в них. И от меня прыснули к довольно переглядывающимся супругам ленты моего волшебства. Покружили, облепили и впитались. Жених с невестой ничего не поняли. Правда, Михель вдруг застыл и неуверенно подвигал плечом. Жанна пихнула его в бок локтем, мол, ты чего, леди же поздравляет. А он наклонился и что-то ей прошептал на ухо. У девушки взлетели брови, округлились глаза, и уже она начала прислушиваться к своему организму. Я сделала вид, что не замечаю. Похоже, пожелание здоровья сработало. Старые недуги покинули их обоих. «Ну, а для вас всех?» — продолжила я, дождавшись, пока виновники торжества перестанут перепихиваться и переглядываться. «В одном из залов я видела рояль. Если вы протрете его от пыли и приготовите место, я вечером спою и сыграю». Эта новость обрадовала всех присутствующих. Домочадцы лорда Каллахана радостно загудели, предвкушая концерт. «И зачем?» — спросил меня тихонько Дар. «Почему нет? Я люблю музыку, люблю петь. Мне нравится радовать других своим исполнением. Это моя суть». Дарио помолчал, покручивая свой бокал и рассматривая что-то на его дне. «Как же ты изменилась!» Покачал он головой, не глядя на меня. «Умом понимаю, что такое невозможно. Не так быстро, не так внезапно. А душа и тело твердят, что ты та же, такая же моя. Порой возникает чувство, будто я сошел с ума». «Мы все немного безумны, Дар. Такова жизнь». «Не расскажешь?» Бросил он на меня острый взгляд и снова уставился в свой бокал, будто там ему картинки показывали. «Что ты сотворила? Твое волшебство...» «Дарио, перестань. Мне и так нелегко. Хоть ты и будь мне опорой, тем, на кого можно положиться». Он сердито поджал губы и промолчал. День окончился концертом, как я и предложила. Челядь лорда Каллахана была счастлива, что им представилась возможность послушать музыку. Я сегодня решилась обойтись без сказок, ведь нынче я не менестрель, а графиня. Да и события радостные. Не к месту тут страшные истории. Но пела и играла много, мне и самой это было в радость. А в самом конце, последним номером, я исполнила вокализ, который когда-то давно, в прошлой жизни, сочинила, чтобы вернуть Дару память. Только вот сейчас я вложила в него столько силы своего волшебства, чтобы сделать это сразу и максимально щадяще. Теперь я умела достигать своих целей быстро. Доиграв, я закрыла крышку рояля и встала, давая понять, что закончила свое выступление. Меня бурно благодарили, выражали восторг, а я смотрела на Дарио. Он занял кресло ближе к камину и слушал меня оттуда. Сейчас же, когда сработали мои чары, дракон застыл, уйдя в себя. Не замечал, что концерт подошел к концу, не слышал разговоров. «Сиятельная!» — позвала меня служаночка, одна из двух, что прибирались в наших покоях. «Кажется, лорду нехорошо. Прикажете помочь довести его до комнаты или позвать лекаря?» Я присмотрелась, но увидела лишь глубоко ушедшего в себя человека. Шокированного, растерянного, переживающего в памяти тяжелые моменты, но здорового. «Принесите ему вина и закусок. Накройте столик, подбросьте дров в камин. Пусть лорд посидит. Не тревожьте его». «А лекаря?» «Не нужно, он здоров. Просто вспоминает о важных вещах. Не стоит ему мешать». Дарио не заметил, как опустел зал, как проворные служанки накрыли рядом с креслом маленький круглый столик на изящных гнутых ножках, уставили его закусками, бутылками вина и кувшином воды. Не видел и лакеев, занявшихся камином. Он вообще ничего не воспринимал, уйдя в себя настолько глубоко, что выпал из реальности. Перед самым уходом я наполнила вином тяжелый серебряный бокал, вложила в руку дракона и погладила его по щеке. «Реми?» — очнулся он. «Ты как?» «Вспомнил просто разное. Я посижу тут немного, ты не против? А ты ложись спать, я приду позже». «Все плохо?» «Нет, просто... Знаешь, я, оказывается, столько всего просто не помнил. Не знаю, почему. Разум, наверное, отказывался это сохранять в памяти. Столько дерьма и боли. А ведь это кусок моей жизни. Как же я забыл!» «Не буду тебе мешать». Я еще раз погладила его по щеке, а он перехватил мою ладонь и поцеловал. «Ступай, малыш. Я посижу. Мне нужно побыть наедине с собой». Пришел он, когда я уже крепко спала, а за окном начало слегка светлеть. Зашуршала одежда, прогнулась под тяжелым телом кровать, а я получила ласковый поцелуй в плечо. От Дарио пахло вином, немного огнем, возле которого он долго просидел. А вот на эмоциях был полный блок. Какие чувства он сейчас испытывал, я могу только догадываться. Вздохнув, я перевернулась на спину и обняла его за шею. «Это ведь ты сделала?» — прошептал он, покрывая мое лицо легкими поцелуями. «Ты говорила тогда, после своих ночных внезапных видений, что можешь вернуть мне память». «Не нужно было?» Даже не подумала я отрицать. Смысл, если он уже догадался? «Нужно». Устроился он сверху и закинул мои ноги себе на поясницу, после чего продолжил целовать. «Тогда что не так?» Затаив дыхание, выгнулась, чтобы быть ближе. «Все так. Я теперь помню себя. Стал полноценным, но...» Резким толчком он оказался во мне. «Но...» Застонав, уточнила я. «Не делай для меня из-за меня ничего, не предупредив. Хорошо? Я не игрушка, Реми. Со мной много проблем, но я не поломанная кукла, которую нужно постоянно ремонтировать и реставрировать». «Хорошо. Но если в моих силах будет спасти тебе жизнь, то я сделаю это, не спрашивая и не предупреждая». Дар закрыл мне рот поцелуем, и больше мы не разговаривали. На следующий день вернулся лорд Каллахан. Мне сообщила об этом служанка, мол, прилетел господин, во дворе беседует с капитаном стражи и мажордомом, узнавая последние новости. Дарио в это время тренировался с мечом, восстанавливая форму. Он как ушел утром, заявив, что ему еще нужно принять себя и свои воспоминания, так и не возвращался. А я, накинув теплый плащ, решила выйти во двор, поприветствовать хозяина замка и немного прогуляться на воздухе. На улице было промозгло и стыло. Порывом ветра взметнуло полы плаща, и я поняла, что погорячилась. Нужно было переодеться для прогулки в брюки, теплый свитер, сапоги. И куртка не помешала бы. А уж только потом плащ. Каллахана я не увидела. Покружила чуток под любопытными взглядами челяди и решила возвращаться. Очень уж похолодало. Подхватив руками полы плаща, которые так и норовили распахнуться и открыть не по погоде тонкое платье с глубоким вырезом, я поспешила к крыльцу, когда увидела знакомое лицо. «О, Ирма, как хорошо, что я тебя встретила!» Обрадовалась я, подхватив ее под локоть и потянув за собой. «Пойдем скорее, поможешь мне». И тут до меня дошло. Я сбилась с шага, застыла на мгновение каменным изваянием и с круглыми от ужаса глазами повернулась к Ирминеш. А она, также остолбенев от удивления, смотрела на меня. «Мы знакомы, сиятельная?» — осторожно спросила она. Мое явление настолько выбило ее из колеи, что она даже забыла про свое изуродованное кислотой взрыдлое лицо и не стала прятать его. А я, распахнув глаза, смотрела на нее. Время изменилось. Ирма сейчас была такой, как при нашей первой встрече. В потертой походной одежде, с мечом и кинжалом у пояса, в потрепанном старом плаще с дырочками от огненных искр. И волосы короткие, и челка, закрывающая лоб. «Я...» — хрипло начала я. «Мне...» Откашлялась, пытаясь сообразить, как выкрутиться. Потому что больше всего мне сейчас хотелось хлопнуть себя по губам и застонать от осознания своей глупости. «Ирма Нэш. Профессиональная тень». Решила оборотница помочь мямлящей что-то невразумительной леди. «Мы с вами где-то уже сталкивались?» «Мне это тоже очень интересно», — прозвучал вдруг сбоку голос лорда Каллахана, и я испытала желание трусливо втянуть голову в плечи и сбежать, чтобы не было необходимости отвечать на вопросы. «Где же, интересно, леди Ремина могла встретиться с Ирмой Нэш, которая никогда не покидала пределов Тиринды и прибыла сюда только что на моей спине?» «Зачем?» — нахмурилась я. «Теперь понятно, где пропадал эти дни дракон. Навещал Тьеринду, что-то выяснял и привез тень». «Вообще-то, чтобы она охраняла вас», — сложил он руки на груди. «Я вам не нянька, Дарио тем более. Если все так, как вы нам говорили, мы оба должны иметь маневренность, а не приглядывать за беспомощной девчонкой. Поэтому я нанял профессиональную тень. Она отправится с нами». «Что же вы наделали?» — обреченно проронила я. «Ну зачем? Она же...» «Даже так?» — воскликнул лорд, растеряв вдруг свое равнодушное хладнокровие. «Вы ее смерть видели. Поэтому вам известно, госпожа Нэш». «Простите, Ирма», — повернулась я к ней. «Вы меня, конечно же, не знаете. И будет лучше, если не узнаете. Я вижу порой страшные вещи и веду себя часто странно и непонятно, потому что мне уже известно что-то, что еще не произошло. Так не всегда оно случается, и мне очень неприятно вам это говорить, но вас убили на моих глазах, поэтому уезжайте, пожалуйста, я не хочу снова видеть вашу смерть». «Вот как?» — моргнула девушка, осмысливая все то, что я на нее сейчас вывалила. «И что? Как я умерла? Надеюсь, достойно?» Я помедлила, постояла, опустив глаза на брусчатку. Краем глаза увидела нетерпеливое притоптывание лорда Каллахана. «Вам вырвали сердце!» Наконец решилась я, взглянув в глаза своей тени. Она шокированно распахнула ресницы, а я зябко поежилась от воспоминаний. «Простите, лорд Каллахан, расторгните договор с госпожой Нэш, пожалуйста!» Развернувшись, я поплелась в замок. «Ну как же так? Я ведь все пытаюсь изменить. Зачем Ирму-то?» Видеть никого не хотелось, поэтому я забрела подальше, спряталась в одной из многочисленных комнат и, подтащив к камину кресло, свернулась в нем, поджав ноги. Сил выяснять отношения с Каллаханом или с Дарио, когда он выйдет из тренировочного зала и узнает последние новости, у меня не было. Понимаю, я во всей этой неразберихе виновата сама. Не сдержалась в момент возврата. Выболтала лишнее Дару. Заварила всю эту кашу, а теперь не знаю, как выкрутиться. Но я же хотела как лучше. Если бы не попытка спасти своих близких, Дагру и мир в целом, я бы ни за что не стала играть со временем. «Не плачьте, леди». Вдруг раздался совсем рядом голос Ирмы, и она вышла из-под пространства. «Вы следили за мной?» Сердито утерев щеки, поинтересовалась я. Сама не заметила, что потекли слезы. «Я шла за вами, да. Все же не каждый день мне сообщают о том, как я умру. Пыталась понять вас, свое отношение к вам и к той новости, что вы сообщили». «И как?» Тихонько шмыгнула я носом. Носового платка у меня, разумеется, не было. «Вы странная», — усмехнулась оборотница и вынула из кармана куртки аккуратно сложенный, идеально белый батистовый платочек. Протянув его мне, присела напротив во второе кресло. «Странная, но милая. Наверное, это очень тяжело — владеть такими способностями, как у вас. Я бы не хотела. А еще вы почему-то абсолютно никак не отреагировали на мое обезображенное лицо». «Мы дружили, Ирма. Там, в той жизни, где вас убили. Вы были моей тенью и другом. А шрамы...» — вздохнула я. «Это такая ерунда! Раз уж мы с вами снова встретились, я их уберу сегодня же». Она шумно вдохнула и задержала дыхание. Медленно выдохнула, сжала и разжала кулаки, глядя на свои обветренные руки с мозолями от постоянных тренировок с оружием. «Вы действительно можете? Эта кислота взрыдля против ожогов, нанесенных ею, бессильна магия. Мне не смогли помочь лекари и целители, травники и знахари, Даже ведьмы развели руками. «Лорд Каллахан сказал вам, кто я?» — устало спросила я. Такая вдруг тяжесть навалилась и обреченность, что хоть волком вой. «Нет, но уже после подписания контракта о вашей охране я дала еще одну клятву на крови. Лорд Каллахан уверил, что это действительно важно и необходимо. Я поклялась, что никому никогда не расскажу о том, что узнаю о вас и ваших способностях, а также о том, что мы совершим. Если выживем, конечно. Он предупредил, что мы все можем погибнуть». «Ясно. Что ж, я могу вам помочь и легко уберу ваши шрамы. Вечером, хорошо? Мне сейчас немного не здоровится. Голова разболелась». Ирма вдруг соскользнула с кресла, присела передо мной на корточки и серьезно взглянула мне в лицо. «Я слышала от наших стариков, что некоторые чародеи раньше могли изменять по своему желанию окружающую реальность и пространство. Это было более 1000 лет назад. Оборотни столько не живут, но мы сохранили легенды и предания о волшебном народе, который хранил наш мир. Потом ситхи ушли. Но мне вдруг повезло встретить вас, их потомка». «Почему вы думаете, что я ситхи?» Мне стало интересно. «С чего такие идеи?» «Они были голубоглазые высокие блондины. Их женщины невероятно красивы. Они знали о грядущем не как провидцы, у которых случаются видения, а просто знали. Еще их волшебство могло делать то, на что ни одна из магии стихии не способна. К тому же их считали душой мира. Или они и были ею, теперь уже никому не известно. Но почти все из перечисленного мной подходит к вам, да?» «Ну, я даже всерьез задумалась, оспаривать ли ее догадку. Не потому, что есть какая-то особая нужда в этом, раз она дала клятву о неразглашении. Просто по привычке, что ли?» «Плюс многозначительные недомолвки лорда Каллахана. И ваш вопрос, знаю ли я, кто вы? Так я права? Вы потомок ситхи?» «А почему потомок?» Я даже оживилась от этого разговора и забыла про слезы. Села ровно, спустив ноги на пол, и с любопытством уставилась на Ирму. «Потому что вы еще очень молоденькая, почти ребенок. Очень грустная, уставшая и несчастная девочка. Сколько вам? 15? 16? 16. Странно от вас это слышать». Потерла я рукой лоб. «Но вы правы, я ситхи. Мне жаль, что вас впутали в эту историю, Ирма. Я очень не хочу, чтобы вы пострадали, как в той жизни». «Кому сколько отмерено, тот столько и проживет, а потом уйдет к неумолимой. Но каждый должен делать то, что должно. Я тень, моя работа и судьба — охранять, беречь и спасать. Так тому и быть. Погибну?» Она пожала плечами. «Так все под небом ходим. Любой может погибнуть, причем по-глупому или постыдно. Если же я окончу свой путь, выполняя долг, сохранив честь, спасая вас или мир, то это хорошая судьба и достойная смерть». Я не смогла сдержать улыбку. «Узнаю свою Ирму». «Ну что, прочь грусть и печаль? Давайте знакомиться? Ну, заново знакомиться, да? Я как-то глупо себя чувствую в этой ситуации. Вы-то, получается, меня знаете, хоть и из какой-то другой, известной лишь вам жизни. А вот я вас вижу впервые. Наверное», — озадачилась она. «Кажется. Хотя, получается, в той жизни я вас тоже знала. Ерунда какая-то». Она рассмеялась и развела руками, после чего встала. «Вот так и живем», — усмехнулась я. «Пойдемте есть сладости и пить горячий травяной взвар, леди. Пообщаемся. У вас головная боль пройдет».